Имейте в виду, что другие материалы, в частности по России и Чехии, составлены по другой методе. Придумайте, пока будете добираться до Австрии, как свести все это пухлое многообразие к тоненьким листочкам, напечатанным на рисовой бумаге, переданной мне нашими японскими коллегами. Когда вернетесь, я поселю вас на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмете на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит, больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля. Вы уж мне поверьте. Резко зазвонил телефон, связывавший Мюллера с Кальтенбруннером. «Да», — ответил Мюллер. «Я слушаю, обергруппенфюрер». «Да, да. Хорошо. Иду». Мюллер поднялся, покачал головой. «Что-то срочное. Ждите меня в приемной. Шольц угостит чаем. Я вернусь через 20 минут». Штирлиц пил чай, сидя возле окна, рассеянно слушая, как Шольц отвечает на лихорадочные звонки. В самой глубине души тайно и сладостно надеялся, что в Линце к нему подойдет высокий парень, который знает, как сейчас курят сигареты на Западе, назовет нужные 5 слов пароля, выслушает отзыв и скажет: «Товарищ Исаев, я прибыл для того, чтобы обеспечить вашу отправку на родину». «Может быть, я мешаю вам?» — спросил Штирлиц Шольца. «Я могу подождать в своем кабинете». «Группенфюрер сказал, — сухо ответил тот, — что вы нужны ему именно здесь». Информация к размышлению. Генерал Гелен. Примечание. Рейнгард Гелен умер в 1980 году. Являлся создателем и руководителем секретной службы ФРГ. Он теперь каждый день вспоминал давешний визит Мюллера. В глазах его то и дело возникало лицо группенфюрера. Он точечно видел седые волоски на левом виске, плохо выбритом папой гестапо. Гелен был мастером деталей. Он любил повторять: как в кинематографе мелочь определяет уровень талантливости, так и в нашем деле сущий пустяк может оказаться поворотным моментом в грандиозной операции. Если бы адмирал Канарис не обратил внимания на ножки Мата Хари, не пригласил ее в ресторан «Максим», а потом не отвез в свою загородную квартиру, кто знает, как бы развивались события на театре военных действий и сколько немецких жизней оказалось бы погубленными англо-французскими мерзавцами в мокрых и грязных окопах. Вспомните фильм большевистского режиссера Эйзенштейна про матросский бунт в Одессе. Я не знаю, намеренно или случайно покатилась коляска по лестнице на набережную, однако если это была задумка, то значит Эйзенштейн никакой не русский, а настоящий немец. Если же это оказалось случайностью, недоработкой его ассистентов, то и тогда честь ему и хвала, ибо он умеет и в мелочи заметить главное. Как это ни странно, именно эта плохая выбритость Мюллера заставляла Гелена то и дело возвращаться в своих раздумьях о будущем к чему-то очень важному, что смутно им чувствовалось, но покуда еще не было до конца понято. Он понял все, вернувшись с прогулки в лес. Картина будущих решений предстала перед ним абсолютная, в своей завершенности. «Если такой аккуратист, как Мюллер, — сказал себе Гелен, — не смог тщательно выбриться, то он будет так же невнимателен ко всему тому, что не укладывается в его схему жизни на то время, которое отпущено всем нам, до того момента, когда настанет крах. Тотальную слежку он сейчас осуществлять не может. Он сохранил за собой лишь самое главное направление. Все, что по бокам, а тем более за спиной, он уже не может охватить. Чем резче и неожиданнее будет мой поступок, —